Резолюция Гринхо, помощнику Гридье. Данным о состоянии купола присвоить гриф особо секретно. Недоумка Ролди вывести в пустыню и там высадить. Для этого хама эксперимент окончен. Благо, у него есть вполне грамотный помощник, который, к тому же, знает свое место в иерархии старейших и не принимает решений без ведома Моэ Айри. Сигнал от Ан-Моэ Гриена пришел. Нас отсюда снимут очень скоро. Уже начаты работы над восстановлением технологии и материалов корабля. Столько мы продержимся. Инженеров разбудить выборочно и передать в сектор Шинойта. Он умеет уговаривать. Пусть думают, я люблю иметь запасные варианты. Для наблюдателей установить дополнительные системы очистки воздуха в их контрольных комнатах на опасных уровнях. Шлюзование сохранить в прежнем объеме. Я обсудил тему со старейшими из сектора основного генного проекта. Им виднее, как содержать подопытных. По их требованию восстановить на уровнях содержания подопытных классы очистки воздуха и воды, минимально приемлемые для так называемых человеков. Существенное сокращение потребления обеспечить в течение ближайшего 8 лет за счет ликвидации популяции нестабильных и отказа от низкоперспективных линий волвиков, необходимых исключительно для побочных опытов. Для комфорта проживания вскрыть аварийные резервы воды, использовать только на медианном уровне.